Что вынесла матушка в этот день, об этом и говорить нечего. На колкости и обиды оказались щедрыми все, денег же не давал никто. Старший брат бабушки сказал матушке: «Сама себя раба бьет, если худо жнет. Не стану же я оплачивать долги сестер. Этак, пожалуй, никакого капитала не хватит. Но если бы у меня 10 сестер было, и все-то задолжали, чем бы я тогда уплатил их долги? Да говорите же, чем, а?» Он долго добивался ответа на этот глубокомысленный вопрос и, наконец, заключил: «Пенсию за 2 месяца вперед я охотно выдам, а больше ничего не могу сделать». После нескольких бесплодных и трудных попыток матушке удалось устроить дело. Генеральша Зверева согласилась заплатить за бабушку 500 рублей долгу, но с условием, чтобы бабушка прожила у нее 2 года в качестве компаньонки. Старухи были давно знакомы, и, уезжая на зиму в деревню и потом за границу, Зверева была рада взять с собой у знакомого человека, умеющего болтать на французском языке о нашей старине и играть в пикет. Начались переговоры с бабушкой, она отвечала: «Хоть в могилу, но вон из тюрьмы». Через неделю я увидел ее. Она посидела, глаза стали тусклы, веки припухли и покраснели, походка сделалась неровную. Эту женщину, смотревшую еще за несколько дней надменную царицу, нельзя было узнать. Грустно обняла она отца, мать и меня и долго, нежно целовала мою голову, всматриваясь в мое лицо. «Быть может, мы никогда не увидимся, Шурушка», — говорила она мне. «Никаких наставлений насчет манер, никаких воспоминаний о недавнем прошлом, ни одного пророчества о моей блестящей будущности не сорвалось с ее языка». «Да благословит тебя Бог», — было теперь ее единственным пожеланием, сказанным мне, и набожно перекрестила меня ее дрожащая рука. Бабушка уехала со Зверевой в деревню и оставила дяде все свои пенсии. Дядя тоже скрылся от нас. О нем долго не было ни слуху, ни духу. Только через полгода услышали мы случайно, что он путешествует по России, ищет место управляющего или невесту. Наша семья уменьшилась, 2 актера сошли на время со сцены. Отец и мать потужили о судьбе бабушки, и оба благодарили Бога, что он избавил меня от грозившей опасности. Они не знали, что семя, брошенное в мою молодую, восприимчивую душу, еще принесет свой негодный плод. Такими событиями начался мой 4-й школьный год. Мне шел 15-й год, последний год детства. В этом возрасте человек начинает резко проявлять свой характер, высказывать свои взгляды на мир, привитые к нему воспитанием, житейской обстановкой, окружающими личностями. Он начинает разборчивее сходиться с людьми, выбирает дорогу, по которой ему хотелось бы идти до конца жизни. Часто эта дорога оказывается ложной. Ее ложность и непривлекательность бросаются человеку в глаза. И тогда в нем происходит внутренняя, самостоятельная ломка всего того, что выработалось в нем в годы детства. Ломкою дело и оканчивается. После нее дитя становится уже юношею. В его лице вдруг появляются новые черты, по которым можно судить о характере. Тяжел бывает иногда этот переход от детства к юности, и грустно, что большая часть являющихся в эту пору страданий не нужна. Они смешны, глупы, но они страдания. В годы зрелого возраста почти не веришь в возможности их существования, а между тем они были.